Глава 50. Поблагодарив старого детектива, Адам уходит. Но Шепард останавливает его в дверях. «Я так и не ответил на ваш вопрос, ради которого вы пришли». Секунду Адам не может сообразить, что тот имеет в виду. Но тут вспоминает. «Насчет других жертв. Да и нет. Я не думаю, что есть и другие». «Но дом...» «Нет! Мы это проверили. Римские цифры на дверном косяке заставили нас задуматься, не было ли там кого-нибудь еще. Поэтому, когда мы нашли три тела в саду, еще 1000 раз прошли по всей территории. С собаками, с радиолокационным зондом и так далее. Снимали половицы, долбили бетон. Больше там никого нет, могу вас заверить». Адам кивает. «Спасибо». Опять говорит он, и Шепард пожимает ему руку. «Буду рад ответить на любые ваши вопросы», — говорит он, — «в любое время. Но если кто-то и знает что-нибудь о том, что происходило в том доме, так это она. Если бы во всем этом был замешан и кто-то еще, она бы знала. Дочь, пообщайтесь с Ромили Коул». Адам ведет машину, практически не задумываясь. Ромили рассказала ему про своего отца, едва они успели познакомиться. Сказала, что хочет быть честной с ним. «Если ты не можешь с этим смириться, изволь. Но мне нужно, чтобы ты знал». И он тогда кивнул и позволил ей говорить. О том, как она росла с ним в том доме и что чувствовала, когда его жестокие преступления выплыли на свет. Ромили посоветовала ему прочесть газетные репортажи тех времен с подробным описанием того, что он сделал, а затем вернуться к ней, если у него возникнут какие-то вопросы. Но он этим не ограничился. Нашел исходные материалы дела, прочитал о том, что обнаружили детектив-сержант Шепард и старший детектив-инспектор Лэнгстон. Стенограммы судебного процесса, последующие признания, записанные на пленку. После вынесения вердикта Коул полностью признался в своих преступлениях, тщательно описывая их в комнате для допросов в течение нескольких недель. Казалось бы, все в порядке, за исключением одного. Как она могла не знать? Он добирается до ее дома, звонит в звонок. Вскоре слышит шаги за дверью. Ромили открывает ему. На ней синяя джинсовая рубашка с расстегнутым воротом, поверх белой маечки с низким вырезом. Ее волнистые волосы свободно спадают на плечи. Секунду она улыбается, и Адам застывает. Не хочется разрушать этот прекрасный образ, открывшийся перед ним. Но она чувствует, что что-то не так, и выражение ее лица меняется. «Адам, в чем дело?» Ромили проводит его в дом. Предлагает чаю или кофе, но он отказывается и просит ее сесть. Она медленно опускается на кухонный стульчик, не сводя с него глаз. Адам садится напротив нее. «Ромили, мне нужно, чтобы ты была со мной честной». Она пристально смотрит на него, нахмурив лоб. «Ты знала?» В комнате воцаряется тишина. Адам слышит ее ровное дыхание. Вдох, выдох. «Прошу тебя», — говорит он. И про себя тоже думает. «Прошу тебя. Просто скажи мне». «Почему ты поднял этот вопрос именно сейчас?» — медленно спрашивает Ромили. «Сегодня утром я виделся с твоим отцом». Адам видит, как она моргает, а затем с трудом сглатывает. «И что?» «Он говорит, что жертв было больше». «И ты ему веришь?» «Послушай, Ромили, я был там, в вашем бывшем доме, вчера. Я никогда раньше этого не знал, но из твоей спальни очень хорошо виден сад. Как ты его там могла не заметить? Он наверняка тащил этих женщин прямо под твоим окном». Адам тянется, чтобы взять ее за руку, но она отстраняется. «Пожалуйста, Ромили, ради них, ради этих женщин». Она качает головой. «Неужели ты думаешь, что я этого не понимаю? Что я и сама каждый день не думаю про этих женщин?» «Нет, Адам. Все так, как я тогда сказала полиции. Я ничего не видела. Я ничего не знала». Лицо у нее краснеет. Она начинает всхлипывать. По щекам у нее катятся слезы. «И ты знаешь это, Адам. Ты в первую очередь. Я уже рассказала тебе все, что знаю». Адам пристально смотрит на нее. Он верит ей. Он должен верить. Альтернатива просто немыслима. «Прости», — говорит он. «Зря я спросил. Но это дело, этот человек, это сводит меня с ума. Ладно, забудь об этом». Бросает взгляд на часы. Уже 9 вечера. Поздно. «А твой друг тут?» «Нет, он уехал погостить к какому-то приятелю на пару дней». «Сейчас?» — спрашивает Адам, не веря, что этот малый оставил свою подругу одну в подобной ситуации. «Да, мы...» — Ромили вздыхает. «Мы поссорились. Ему нужно немного пространства». «А из-за чего поссорились?» Она смеется. Коротко и резко. «Из-за тебя, Адам. Это всегда касается тебя». «Меня?» Ромили улыбается и печально качает головой. «Он не может понять, почему я не оставляю это дело в покое. Почему не могу оставить тебя в покое?» Она замолкает, покусывая губу. «Он говорит, что я по-прежнему люблю тебя». Адам сглатывает. Откашливается. «А ты... тебе вообще нужно спрашивать?» Ромили смотрит на него. Его взгляд натыкается на ее глаза. Темно-карие, почти отчаянные. Она ждет от него хоть какого-то отклика. Ждет чего-то еще. И он хочет дать ей это. Очень, очень хочет. Но... «Мне нужно идти, Милли». Адам быстро встает. Слышит, как она издает горлом какой-то звук. Еле слышный. Нечто среднее между сожалением и разочарованием. «Ладно, иди», — говорит она. «Уходи, как ты всегда это делаешь». «Я не... мне нужно вести дело, Ромили. Я не могу». «Не можешь что? Скажи, что ты чувствуешь». Он быстро поворачивается. «Я доверяю тебе. Опять доверяю тебе. После того, что ты сделала!» «Господи!» Ромили выпячивает подбородок. Она уже сердита. Лицо красное. «Да, я совершила ошибку. Да, это была моя вина, что мы расстались. Но до того, как... до того, как ты трахнулась с кем-то еще?» «Да, еще до этого. Видишь, по крайней мере, я могу признать, что я сделала. В то время как ты... ты делал вид, будто все хорошо. Будто мы счастливы и любим друг друга. Хотя ты с каждым месяцем все больше и больше отдалялся от меня». Он обжигает ее взглядом. «Это не...» «Да, это так, Адам! Мужчина, за которого я выходила замуж, был добрым, открытым и... и... он много чего мне рассказывал. Делился своими чувствами. Когда был расстроен или тревожился, или... или обижался. Но ты...» Она обвиняюще тычет в него пальцем. «Ты! Это не он! Этот другой мужчина спесив и глуп, и трахается с кем попало, и...» Ромили замолкает. Вся ярость моментально улетучивается. «И впустую тратит свою жизнь». Тихо продолжает она. «Ты воздвиг перед собой стену и думаешь, что у тебя все пучком. Но ты живешь лишь наполовину, Адам. Прошу тебя. Я хочу вернуть своего мужа. Я хочу тебя». Адам качает головой. Он не может на это пойти. Только не сейчас. Бишоп поворачивается и быстро выходит из ее дома, захлопнув за собой дверь. Она ошибается, думает он, забираясь в свою машину. Все у него в порядке. Да, он не всегда делится своими чувствами, как это делают некоторые люди, но это не значит, что у него есть проблемы. Ради нее он ослабил бдительность. И посмотрите, что из этого вышло. В итоге он остался один. Так же, как и в случае с его родителями много лет назад. Нет. Все у него в норме. Он способен жить без нее. Он не любит ее. Все кончено, говорит себе Адам. Достает сигарету и дрожащими пальцами прикуривает. Но боль в груди все равно не проходит. Боль, исходящая откуда-то глубоко изнутри. Ты виделся с ним. Сейчас самое время. Мне надо действовать быстро. Иду быстрым шагом. На улице холодно, народу совсем немного. Особенно здесь, где свет уличных фонарей не достигает дорожки, где среди деревьев прячутся тени. Никто меня не замечает. Я в полном одиночестве, как и ты. Подхожу к дому, обхожу его сбоку. Задняя калитка не заперта, задвижка старая и ржавая. Она безропотно открывается. Я протискиваюсь мимо мусорных баков и аккуратно выставленных для вторичной переработки стеклянных бутылок, не смешанных с остальным мусором. Они молоды. Люди, которые здесь живут, насколько я могу судить по их выбору вина. Дешевого. Отвратного. Вкус которого застревает во рту. Стою в сторонке в саду за домом. Вижу кого-то на кухне. Женщину, которая громко подпевает звучащей где-то в доме музыки. Она что-то кричит в гостиную. Оттуда откликаются. Здесь живут трое. Но я знаю, что меня никто не увидит. Меня никогда никто не видит. Женщина наливает большие бокалы вина и несет их внутрь, смеясь чему-то, ни на что не обращая внимания. Она не красавица, но по-своему хороша. Я выхожу из тени, берусь за ручку задней двери. Она не заперта. Еще один знак. Чем больше народу, тем безопаснее, наверняка, думают они. Как же они ошибаются. Нажимаю на ручку и вхожу в кухню. Кастрюли и тарелки отставлены в сторону. На плите пятна соуса. Музыка здесь звучит громче, радостная и яркая. Это раздражает. Останавливаюсь в коридоре, прислушиваюсь к болтовне трех молодых женщин, которые явно хорошо проводят время. Смех, веселье. Как же я их ненавижу. От этого я еще больше люблю тебя. За твою скромность, за твою сдержанность. Оставляю эту яркую счастливую сцену и осторожно поднимаюсь по лестнице. Половицы наверху скрипят, но меня никто не услышит. Я знаю, какая из спален ее. По свету, который зажегся там вчера. И направляюсь туда. Открываю дверь. Даю глазам привыкнуть к полумраку. Кровать не убрана. По полу разбросана дешевая безвкусная одежда. В воздухе витает запах духов. Да, сюда-то мне и надо. Осматриваю комнату. Где бы получше спрятаться? Под кроватью нет места, а одежный шкаф набит битком. Встаю за дверью и жду. Совершенно неподвижно, терпеливо. Так, как и всегда в своей жизни. В голове беспорядочно сменяют друг друга обрывки воспоминаний с той самой поры. Запах древесно-стружечной плиты, новой мебели, когда я сижу под столом. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать! Кто не спрятался, я не виноват!» Громкий веселый крик. Я задерживаю дыхание и едва не хихикаю от восторга, когда слышу тяжелые шаги. А потом вижу твои темные глаза, собравшиеся в уголках морщинки и смеющиеся сами по себе. Это были счастливые времена, по которым я жутко скучаю. Но стоит заснуть, как сны напоминают мне о том, что такое одиночество. Каково это, когда все отвергли тебя, бросили на произвол судьбы? В этих кошмарных снах я непрекаянно брожу по каким-то совершенно пустым улицам, отчаянно озираюсь по сторонам, пытаясь хоть кого-то найти. Чувствую всепоглощающее одиночество, страх, напряжение в животе. И когда просыпаюсь, лицо у меня мокрое от слез. Я стараюсь не думать о них, людях, убитых мною. Я знаю, что они это заслужили, что они лишь халуи системы, не способные защитить невинных, что им и было суждено умереть. Но все равно слышу их крики, их мольбы о пощаде. Но сейчас время пришло. Музыку выключают. Шаги и смех на лестнице. Громкие пожелания спокойной ночи и приятных снов. Дверь распахивается, вспыхивает свет, ослепляя меня. Но я жду, укрывшись за открытой дверью. Она что-то напевает себе под нос. Я смотрю, как она то появляется в поле зрения, то исчезает вновь. Она раздевается, и я вижу ее молодую и подтянутую, ничем не отмеченную. Дыхание у меня учащается. Правой рукой дотрагиваюсь до лежащего в кармане ножа. Лезвие у него острое, обжигающее, когда я провожу кончиком пальца по заточке. Вытаскиваю его и впрямь. Из узкого пореза на кончике пальца сочится ярко-красная кровь. Кладу палец в рот, продолжая наблюдать. Она снимает лифчик, надевает на ночь футболку, затем идет в ванную. Уверенно, со всей беспечностью свойственной юности. Я так яростно ее ненавижу, что у меня скрипят зубы. Выхожу из своего укрытия, со щелчком закрыв дверь. В замке торчит ключ. Я поворачиваю его, вытаскиваю и засовываю в карман. Теперь мы одни. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Она чистит зубы, глядя на себя в зеркало. Видит меня в нем и замирает. Роняет зубную щетку. «А что вы?» Начинает была она, но вид ножа заставляет ее умолкнуть. Она набирает было в грудь воздуха, чтобы завизжать. И в этот момент я наношу удар. Шагнув вперед, тычу ножом ей под ложечку. Она это видит и пытается отбить удар рукой, но недостаточно быстро. Я слишком уж близко. Нож попадает ей в предплечье, вонзившись в плоть, острый и неумолимый. Она вскрикивает. Кровь брызжет на раковину, на зеркало, когда она в панике взмахивает раненой рукой. «Пожалуйста!» — умоляет она. Но в ее мольбах нет смысла. Она видела материалы дела, видела предыдущих жертв. Знает, чем все это закончится. Это лишь вопрос времени. Она пятится от меня, но ей некуда податься, кроме как в отделанную белым кафелем душевую кабину. Теперь она плачет, выставив перед собой руки. Всхлипывание становится чаще, когда я плотно закрываю дверь ванной. Она опускается на корточки на полу душевой кабины. «Простите!» — бормочет она. «Но я не понимаю, за что!» Кровь, струящаяся у нее по руке, убегает в слив. Такая ее поза, когда она сжалась в комок подо мной, все усложняет. «Я не хочу без нужды причинять тебе лишнюю боль», — говорю я, и она недоверчиво смотрит на меня своими большими зелеными глазами. «Ты же знаешь, к чему все идет. Зачем лишние страдания?» Она моргает. Слезы катятся у нее по щекам. «Пожалуйста», — шепчет она. «Я не хочу умирать». «Все мы умрем», — отвечаю я. Ее взгляд кидается к двери. Я знаю, о чем она думает. «Мне нужна только ты», — говорю я. «Но если ты вдруг заорешь и прибегут остальные, я убью и их тоже. Ты этого хочешь?» «Нет», — еле слышно отзывается она, крепко зажмурившись. Я нетерпеливо взмахиваю ножом. «Тогда встань!» Теперь она начинает тихонько подвывать. Я вижу, как дрожит все ее тело. Чувствую запах ее мочи, пролившейся на полу в душе. «Пожалуйста!» — все повторяет она. «Встань!» — повторяю я. «И тогда я сделаю это быстро». Но она не двигается. Так и сидит, подтянув колени к груди и плачет, бормоча какие-то банальности. Я начинаю злиться. «Хочешь быть порезанной на части? Кусочек за кусочком?» — говорю я. Чувствую знакомое напряжение. Еще совсем чуть-чуть и взорвусь. «Потому что так я и сделаю. Срежу все мясо с твоих рук, отсеку пальцы один за другим, отрежу уши, нос, выковырить тебе глаза, пока ты еще жива». Она безостановочно мотает головой. «Нет». «Представляешь, как мучились остальные? Как сильно они кричали, когда их вскрывали?» Она ничего не говорит, просто продолжает плакать, громко всхлипывая, давясь слезами и соплями. «Хочешь оказаться на их месте?» «Нет», — подвывает она. «Тогда встань!» Она издает протяжный крик, полный муки, страха и тоски, а затем медленно протягивает руки к стенам. Сначала они скользят по крови заморавший кафель, но она все-таки поднимается на ноги. Зубы у нее стучат, все тело сотрясает крупная дрожь. Взгляд ее мечется между ножом и моим лицом. Но я не поступаюсь своим словом. Когда нож вонзается в нее, это происходит быстро и чисто. Он входит в ее мягкий живот, как в масло. Кровь заливает мне руку до локтей, и я резко вздергиваю его вверх. Но такое не бывает совершенно безболезненным. Я вижу у нее в глазах муку. Чувствую, как напряглись все ее мышцы. Однако это длится недолго. У нее не было ни единого шанса. Она медленно оседает обратно. Ноги выскальзывают из-под нее на мокром полу. Я вытаскиваю нож, и из пореза льется густая кровь. Наклоняюсь и хватаю ее за плечи. Вытаскиваю из кабинки в ванную. Она слабо сопротивляется, постановая. Поэтому я вонзаю нож еще раз, сильно, сквозь ребра, прямо в сердце. Сопротивление мышц, надувшийся и лопнувший кровавый пузырь, когда я задеваю легкое. Кровь течет быстро. На полу образуется липкое озерцо. Она уже неподвижна. Кто не спрятался, я не виноват. Моя задача здесь выполнена. Для тебя.